Анни Катарина Вестли. «Аврора и Сократ». Читает актриса Алла Човжик. Папа устроит все. Аврора сидела в красных санках в гостиной на 10-м этаже корпуса С в Тирилтопене. Да, вдруг вы не знаете, где это? Тирилтопен. Хорошо, я объясню вам. Тирилтопен — это пригород громадного города. Да и сам он уже небольшой город. В нем стоят большие дома и магазины. Хотя самое замечательное, что сразу за его высокими домами начинается лес. Если вы пойдете по одной из лесных дорожек, вам непременно повстречается дом, который стоит здесь один. Кроме, конечно, сарая для дров, наружной уборной и хлева, в котором живут корова Роза и ее сынок Бычок и 5 куриц. В доме живут бабушка, взрослые, мать с отцом и их дети, Марен, Мартин, Марта, Мац, Мона, Милли, Мина и еще Мортон. Мортона раньше звали малышка Мортон, но теперь уже не зовут, он пошел в школу. Вот общая картина. Да, а те красные санки, в которых сидит Аврора, откуда они взялись? Вы думаете, их купили в Тирилтопене? Ничего подобного. Их купили в Бэсбю, еще до того, как Аврора на Рождество гостила у бабушки. То есть у мамы отца. Аврора называла ее папиной бабушкой, чтобы отличать от бабушки, которая жила со своей большой семьей в лесном доме у Тирилтопена. Красные санки Аврора считала самым дорогим, что у нее было. И она каталась на них не только на улице, но и дома. Маленький брат Авроры Сократ тоже очень любил санки. Правда, еще больше он любил лужицу. Маленькую пожилую даму, которая жила у папиной бабушки. Ведь та была в своем доме совсем одна. И лужица тоже была на целом свете совсем одна. И поэтому они решили, что лужица будет жить у папиной бабушки. И так будет лучше им обеим. Сократ считал то же самое. Ведь с лужицей так интересно играть. Единственное, что ему не нравилось, ее нельзя было взять домой в Тирилтопен. Но все-таки хорошо, что она у него была. Санки Авроры привязывали на крышу маленькой синей машины и таким образом привозили в Тирилтопен. А вот лужицу привязывать на крышу было нельзя. Она оставалась в Бэсбю и жила у папиной бабушки. Все это Авроре не нравилось. Дела семьи Теги в Тирилтопене в то время складывались не очень хорошо. Сократ все время болел. Папа считал все, что происходило в мире, ужасным. Мама сильно уставала от своей работы в конторе. А Аврора боялась всего на свете, потому что ее учили бояться всего на свете. Аврора часто сидела с папой, когда он слушал по радио новости. Папа считал, что она рядом с ним играет, но на самом деле она тоже слушала радио. И иногда до того пугалась, что убегала к Пуфику и утешала его. Но потом они уезжали в Бэсбю и оказывались в другом, старом папином мире. Аврора жила в старой папиной комнате, где он спал маленьким. В Бэсбю она еще подружилась с мальчиком, которого звали Малышом. Хотя он не был таким уж маленьким, а гораздо больше ее, и берег обрезок от корня дерева, который называл Щепкиным. Аврора тоже крепко подружилась с Щепкиным, хотя, в отличие от Малыша, не понимала того, что Щепкин ей говорил. Так все продолжалось какое-то время, пока семья Теги снова не переехала в Тирилтопен. Авроре казалось, что она никуда из него и не уезжала, а оставалась всегда. И все, что происходило с ней в Бэсбю, теперь считала сказкой, которую когда-то где-то от кого-то слышала. Хотя она все-таки в Бэсбю какое-то время жила, иначе откуда у нее санки, в которых она сидела и глядела на папу, получившего сегодня сразу 2 письма? Папа сидел и озабоченно их читал. «Почему все должно происходить в одно и то же время?» — говорил он. «Вот в этом письме мне сообщают о дне, на которое назначена защита моей диссертации, а в другом предлагают прочитать лекции по древней истории. Профессор, который должен был их прочитать, уезжает на полгода, и я, видите ли, должен его заменить. Я и так занят повыше крыши, хотя приглашение мне все-таки нравится». «Ты ведь знаешь о древней истории все», — сказала Аврора. «Ну, далеко не все», — возразил папа. «И надеюсь, день, когда я это скажу, никогда не наступит. Чтобы прочитать лекцию честно, придется поработать. Хотя и деньги пришлись бы нам очень кстати». «Да», — протянула мама задумчиво. «Что такое? У тебя есть возражения?» — спросил папа. «Я вот сижу и думаю, как мы будем жить?» «Может, мама, ты будешь дома?» — спросила Аврора. «Я? А что ты думаешь, Эдвард? Проработать столько лет, чего-то добиться в своей профессии, а потом взять все это и бросить?» «Понимаю», — сказал папа. «Но я все устрою. Ведь есть же масса детских садов и яслей. Раньше я как-то об этом не думал. Мы и так справлялись. И Сократик был еще маленький. А теперь мы можем что-нибудь поискать, пораспрашивать». «Я могу играть с Сократиком возле дома и ждать тебя», — предложила Аврора. «Он меня слушается». «Нет, ничего из этого не получится», — сказал папа. «Возможно, ждать придется слишком долго. Сократику надо менять одежду. А если он простудится, с ним вообще нельзя гулять подолгу. Не забивайте этим себе голову. Папа завтра же все устроит. Утро вечера мудренее». Он сказал это так небрежно, будто ничего легче на свете не было. И Аврора тут же обо всем этом забыла. Но вечером, когда папа с мамой решили, что она уже спит, она услышала их разговор. Сначала они говорили друг с другом, как обычно, тихо, но потом вдруг мамин голос зазвучал звонче, а папин резче. Аврора лежала, широко раскрыв глаза, и слушала. Под конец они заговорили так громко, что она слышала каждое слово. «Тебя что же, в самом деле устраивает, чтобы она слонялась возле дома и ждала нас? Как раз это тревожит меня больше всего». «А ты? Ты серьезно думаешь, что я откажусь от работы в университете?» «Ну, конечно, нет», — говорила мама. «Это же ясно, как день. Должна бросить работу я. После стольких лет, когда она становится по-настоящему увлекательной». «Я не говорил ничего подобного». Голос папы зазвучал раздраженно. «Я сказал только, что все устрою, и наши дети ни в чем нуждаться не будут. Вот что самое главное. Мы найдем решение, которое устроит нас всех. И нечего кривить лицо при каждом моем слове. У меня, естественно, возникает желание заняться чем-то иным, кроме стирки пеленок». «Ну, конечно. Я вообще больше не скажу ни слова». Так и случилось. Больше не прозвучало ни звука, что было еще хуже. Казалось, злые слова заметались между стенками квартиры еще быстрее от того, что никто их не произносил. Они словно зависали в воздухе так густо, что стало трудно дышать. В конце концов, Аврора все же заснула, но проснулась она по-прежнему безрадостная. У нее словно что-то сжалось внутри, словно она чего-то боялась. Она с замиранием сердца ждала, когда мама что-нибудь скажет. Но мама по-прежнему хранила молчание. Хотя по-особому. С Авророй и Сократом она разговаривала, как обычно. Но папе не говорил ничего. Ее взгляд все время словно бы был устремлен вдаль. Пакет с бутербродами для себя она уложила сама и очень быстро ушла, захлопнув за собой дверь. Папа тоже очень торопился, убирая постели. И даже как следует не попрощался с мамой. Аврора пошла к Сократу. Он, в отличие от других, вел себя, как обычно. Или все-таки немножечко по-иному. Он словно знал, что Авроре не по себе, потому что много раз похлопал ее ручкой по голове, говоря: «Сократ любит ау, любит ау». «Мама с папой раздружились сегодня», — стала рассказывать ему Аврора. «И, наверное, за нас, Сократик. Ведь если бы у них нас не было, они бы друг с другом дружили, ездили бы в город, много работали и получали бы много денег. И тогда папа не стирал бы пеленки. Хотя сейчас он не стирает их больше прежнего. Ты ведь ведешь себя очень прилично, если мы не гуляем слишком долго, и ты не капризничаешь. А так-то ты ведешь себя хорошо. Ты, Сократ, помнишь сказку о Гензеле и Гретель?» Замычал Сократ и сжал ее голову ручками изо всей силы. «Понимаешь, у них было так мало еды, что жена сказала мужу, хоть бы они ушли в лес, и там бы в лесу остались». Аврора прекрасно понимала, что у них в доме все было по-другому. Но она была так расстроена, что все время думала об этой сказке, такой интересной и в то же время печальной. Поэтому, когда папа спросил ее, не хочет ли она погулять с Сократом, она тут же согласилась и кинулась одеваться. Папа одел Сократа. «Ты будешь катать его в меховом мешке в коляске?» — спросил он. «Нет, мы поиграем с санками», — сказала Аврора. «Ну хорошо», — согласился папа. Он надел на Сократа вязаные шерстяные штаны и укутал его в длинный шарф, так что Сократ стал походить на большой шар, который можно было бы в любой момент покатить. Но Сократ не покатился, а поехал на лифте вместе с Авророй и санками вниз. Аврора очень хорошо знала, что ей делать. Они пойдут по лесной дорожке, как в сказке, далеко-далеко, и тогда мама с папой опечалятся из-за того, что Аврора с Сократом у них пропали. Аврора поспешила усадить Сократа в санки. Надо ведь было ехать со двора до того, как папа съедет вниз. Но тут Сократ шлепнулся с санок на землю, так что ей пришлось действовать осторожнее. «Ложись в санки и гляди перед собой на дорожку», — сказала Аврора. И что было удивительно, Сократ ее послушался. Ему, наверное, нравилось смотреть, как быстро под ним убегает назад земля. Когда они прошли так какое-то время, им встретился школьник. Это был Мортон, тот самый из лесного дома, который бил в маленький барабан. Он знал Аврору, и Аврора знала его. Но они друг другу ничего не сказали. Мортон был ужасно стеснительным. И первым с маленькими девочками, когда встречал их на дороге, не заговаривал. И они прошли мимо друг друга, не обменявшись ни словом. Когда Мортон пропал из вида, Аврора убедилась, что зашла уже далеко. И Сократу надоело ехать в санках. Теперь он хотел идти пешком и двигаться медленно. Он проходил один метр, потом поворачивался и поднимал с дорожки какую-нибудь льдинку. Или он начинал толкать санки, из-за чего они все время останавливались поперек дорожки. «Ох, как же трудно с тобой бежать из дома», — сказала Аврора. Она уже не видела позади свой корпус «Ц». Даже если вставала, чтобы стать выше на цыпочки. Сзади видны были только деревья. И стояла страшная тишина. «Садись-ка обратно в санки, Сократ», — сказала она, чтобы заглушить своим голосом тишину. Она все тянула и тянула санки. К этому времени папа уже должен был обнаружить пропажу детей. Сократ тихо и смирно сидел в санках, но когда Аврора кинула на него взгляд, она сразу увидела, что он потерял варежку. И ее нигде не было видно. Маленькая ручка Сократа покраснела и стала холодной. «Ах, Сократик», — сказала ему Аврора, — «ты не должен так делать. Вот тебе моя варежка». Варежка Авроры оказалась теплая и сухая, и она Сократу очень понравилась. Аврора сунула одну свою руку в карман и тянула санки другой, что было нелегко. Сократ, хоть и маленький, вместе с санками весил немало. Пришлось Авроре спустить один из рукавов свитера на руку, чтобы тянуть санки обеими руками. Они уже далеко зашли в лес, когда увидели впереди одинокий дом. Только бы бабушка была дома, и тогда к ней можно было бы зайти и погреться, прежде чем продолжить путь. Аврора осторожно приблизилась к дому. Может, там никого нет? Из печной трубы шел дымок, и из-за изгороди послышался лай. Это сторожила дом самоварная труба. А вскоре на порог вышла и бабушка. «Нет, что я вижу? Кто же это отпустил гулять маленьких одних?» — сказала бабушка. «Пожалуйста, заходите. Скоро, наверное, вас догонит и Эдвард». «Нет», — возразила Аврора. «Он не знает, что мы здесь. Мы сбежали из дома». «Боже мой!» — сказала бабушка и взглянула на Аврору. «Вы сбежали с Сократиком? Тогда вам здесь самое место. Я совершенно одна. Мать семейства уехала в город, а вся молодежь сейчас в школе». Бабушка усадила Сократа к себе на колени, прижала, согревая его к себе, и сняла с него верхний свитер. Сократ очень обрадовался. Он сидел и помахивал рукой самоварной трубе. Он точно считал, что бежать из дома очень забавно. Да и Аврора, как кажется, думала то же самое. Единственное, что ее тревожило, папа наверняка ужасно огорчится при мысли, что никогда больше их не увидит. Бабушка тут же стала готовить вафли, а Сократу дала поиграть старыми кубиками Мортона. Аврора сидела, разговаривала с самоварной трубой и глядела на бабушку. «У вас ведь дома нет телефона?» — спросила бабушка. «Нет», — сказала Аврора. «Не знаю, что делать», — пожаловалась бабушка. «Я не могу уйти из дома. Вот-вот Роза родит теленка, и я не могу оставить ее одну». Конечно, она не могла уйти, и Аврора отлично ее понимала. Когда они немного поели, из школы пришла Марта, и бабушка ей сказала. «Я вот что тебе скажу. Будь послушной девочкой и проводи детей домой. Но не бросай их, пока не убедишься, что у них дома кто-нибудь есть». «Ну, конечно, конечно», — сказала Марта, большая, белокурая и очень умная девочка. Аврора не побоялась бы отправиться с ней куда угодно. Бабушка тут же принесла толстое шерстяное одеяло, в которое завернули Сократа, и посадили его в санки. Впрочем, Марта недолго их провожала. Очень скоро они встретили на дороге папу. Он уже наигрался в детектива, побывал в магазине и вообще потерял топу, но погулял. Наконец он вернулся к корпусу «Ц», везде расспрашивая ребят, не видели ли они где-нибудь Аврору. Наконец он обнаружил на снегу след от санок, ведущий к лесной дорожке. Пройдя по ней совсем немного, папа нашел маленькую варежку и узнал в ней варежку Сократа. Тут он очень обрадовался, но когда встретил детей, идущих по дорожке домой, рассердился ужасно. Во всяком случае, голос его звучал грозно. «Где вы были?» — спросил он. «Мы решили уйти в лес и не возвращаться домой», — сказала Аврора. «Но потом встретились с бабушкой, и она сказала, что ты будешь из-за нас очень расстраиваться, и отправила нас с Мартой домой». «Огромное тебе, Марта, спасибо», — сказал папа, передавая от меня привет бабушке. «Бабушка сказала, что она не может уйти из дома. Роза должна скоро принести теленка», — сообщила Аврора. «Вот как?» — сказал папа. «Тогда, я надеюсь, нам сообщат, когда он появится. И мы, Марта, непременно придем к вам и на него посмотрим». «Ну, конечно», — сказала Марта. Она повернулась и пошла домой. А папа сказал. «Как же, Аврора, ты меня напугала». Но она ничего не стала объяснять папе. Она держала его за руку и рассказывала самой себе о том, как мама с папой поссорились. Может, они могли бы снова подружиться друг с другом, если бы Аврора с Сократом стали бы жить в лесу. Правда, вслух она ничего не сказала, хотя папа будто ее мысли послушал. «Мы с мамой найдем выход из положения», — сказал он, — «так что не бойся. Сейчас мы отправимся в детский сад и поговорим с его директрисой». В детском саду они встретили множество детей, которые играли перед домом и внутри, лепили игрушки из глины и строили домики из картона. «Сократик мог бы многому здесь поучиться», — сказал папа. «Да и ты тоже, Аврора». После недолгого разговора директриса детского сада смущенно сказала. «Я бы с удовольствием приняла их, но свободных мест нет, и очередь из желающих записаться длинная. Мы не можем помочь всем, как бы этого ни хотели». «Понятно», — ответил папа. «А какие у вас планы на следующий год?» «Еще не ясно, но я не могу ничего обещать». Папа заметно сник и задумчиво шел рядом с Авророй. «Ты расстроился?» — спросила она. «Ну, не так сильно. Главное, чтобы вы не убегали из дома. А с остальным мы справимся». «Мы играли в Гензель и Гретель из сказки «Братьев Гримм», — сказала Аврора. «Но пришли не к ведьме, а к бабушке и полакомились у нее вафлями». «Ага», — сказал папа. «Я представляю себе». Аврора с волнением ждала, когда придет мама. Неужели она опять будет молчать и разговаривать только с ней? Но нет. Мама вела себя, как обычно, и приветливо разговаривала со всеми. Они с папой не заводили серьезного разговора, пока не убедились, что Аврора заснула. «Сколько раз в неделю ты будешь отлучаться в университет?» — спросила мама. 3 раза в неделю». «Тогда нам понадобится постоянная помощь». «Но не на каждый день», — сказал папа. «В те дни, когда я не буду ходить в университет, я буду делать большую часть домашней работы». «Придется искать человека, который бы понравился детям». «Дай мне на поиски 1 день, и я что-нибудь придумаю». «Может, меня отпустят с работы?» — сказала мама. «Ты за день справишься?» «Думаю, что да». На следующий день с утра папа уехал в город, а мама осталась дома. Аврора помогала ей во всем. И в квартире был наведен порядок, в точности такой же, как при папе. Он долго не возвращался, а когда, наконец, приехал, надел тяжелые рантовые сапоги и снова исчез из дома. Но к обеду он все же вернулся и сказал. «Ну вот, кажется, мы нашли выход из положения. 2 дня в неделю к нам будет приезжать дядя Бранде, а на 3-й день будет выручать бабушка. То есть в хорошую погоду малыши будут проводить весь день в доме у бабушки и оставаться у нее, пока мы их не заберем». «Дяде Бранде очень пригодятся денежки, которые он будет у нас зарабатывать, но он может выделить нам только 2 дня». «Да, конечно», — сказала мама. «Но бабушка, разве она не может заниматься детьми каждый день или все 3 дня?» «Увы, нет, она занята ужасно», — сказал папа и улыбнулся. 2 раза в неделю она уезжает в город и чем-то там особенным занимается. Ну и потом она ухаживает за своими животными». «Да», — сказала мама. Во всяком случае, дети привыкли к ним. «Правда, такой распорядок только на лето. А потом, на следующий год, нам придется как-то выкручиваться». «Каждому году его забота», — мудро заметила мама. «Согласен», — сказал папа и с легкостью подбросил маму в воздух. «И нам с Сократиком не придется убегать из дома», — добавила Аврора.